Фромюль, 16 апреля 1945. Моя тетрадка кончается, поэтому я стал писать мельче. Хочу начать новую не раньше, чем за мной приедет папа, если, конечно, он когда-нибудь приедет. Пока же попробую добраться до шкатулки. За завтраком я с невинным видом спросил. Я помню, мама говорила, что ее отец посадил дуб в тот день, когда она родилась. Можешь мне показать его, дядя? Эмиль улыбнулся и дружески огрел меня по спине. Я закашлялся, а он шепнул. «Вижу, некоторые желают получить свою шкатулку». Я молча кивнул, не глядя ему в глаза. «И ты уверен, что хочешь откопать прошлое?» На этот раз я посмотрел ему в лицо и ясно выговорил «да». Эмиль взъерошил мне волосы. «Я это ненавижу, но от Эмиля терплю». Он улыбнулся своей особой грустной улыбочкой. «Ладно, я тебе покажу». «Когда?» «Сегодня вечером, но только никому ни слова. Идет?» «Господи, боже мой!» — вмешалась бабушка. «Сколько раз говорить! Шептаться за столом неприлично!» Тетя Луиза, услышав про Бога, встрепенулась, но тут же потеряла интерес. «Я говорил Мину, что хоть мы побеждаем, но все-таки война еще не кончилась. Счет 4-2 в нашу пользу. Но сейчас у нас тайм-аут», — сказал Эмиль, посматривая на меня краем глаза. «Надо быть начеку». Дожидаясь вечера, гуляю по лесу и вообще где вздумается. Делаю все, что было строго-настрого запрещено. Захожу в лавку, катаюсь на велике вниз по склону без рук и здороваюсь с каждым встречным по несколько раз. Так мне приятно говорить всем «Здравствуйте!». Вчера я задел ежика и пропорол шину на переднем колесе. Он маленький, похож на мышку с колючками. Я с ним заговорил, и он мне что-то пропищал и профыркал. Я сел под деревом рядом с ним. Попробовал погладить его мордочку, но он сжался в сердитый клубок и ощетинился иголками. Велик бессильно лежал на земле, а ежик был в отличной форме, но продолжал держать оборону. Такой молодец. Я решил взять его с собой. Под дубом у него было гнездо из сухих листьев и травы. Я положил все это хозяйство в корзинку на переднем крыле. Ежик все возмущался, и мне это ужасно нравилось. Я назвал его Жан Габен. На обочине дороги, ведущей на Лежере, немецкие солдаты с топорами делают глубокие зарубки на стволах и протягивают по ним красную ленту, снизу вверх захватывая с полсотни растущих вдоль дороги мощных дубов. Эмиль говорит, что в зарубке кладут взрывчатку и готовятся поджечь красный фитиль, чтобы деревья повалились на дорогу и перегородили путь нашим. А среди наших может быть мой папа. Не наверняка, но может. О папе думают все, но вслух никто не заговаривает. Эмиль даже перестал предлагать меня усыновить. Однако зажигательная система не сработала, и американские танки преспокойно ползут по склону. Немцы в панике убегают. Изумительное зрелище. И я смотрю это представление из первых рядов, не из подвала, не с чердака и даже не из окна. Пускаю Эмилев велик в свободный ход и поднимаю руки, как будто выиграл этап «Тур де Франс».